благодати Христа. Невозможно в словах передать, словно море оно глубоко, до конца нам ее не понять. Избегая мирской суеты, отвращаясь от пагубных дел, к берегам благодати спеши, только в Боге, только в Боге, только в Боге пойми твой удел. Город не раздумий стоишь перед.